Глава 11. Джерро Баттл. Не дрогнув, словно ничего особенного он не услышал, Сандакан обернулся, сжимая саблю. В шагах в шести стоял пехотинец в форме сержанта, взяв его на прицел. Суровый вид и резкий тон этого вояки не оставляли сомнений в серьезности его намерений. Не двигаясь, Сандакан смотрел на него глазами, которые точно фосфоресцировали. Потом он коротко рассмеялся. «Чему вы смеетесь?» — спросил сержант, приведенный в замешательство его поведением. «Смеюсь тому, что ты хотел меня напугать. Ты знаешь, кто я?» «Главарь пиратов Момпрачима». «А ты в этом вполне уверен, Виллис?» — спросил Сандакан, и голос его прозвучал как-то странно. «Виллис?» — воскликнул солдат, охваченный невыразимым ужасом. «Откуда вы знаете мое имя?» «Нет ничего такого, чего бы не знал человек, убежавший из преисподней», — сказал Сандакан, усмехаясь. «Из преисподней?» — испуганно переспросил сержант. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду то, что стоит у тебя за спиной, — зловещим тоном воскликнул Сандакан. Сержант, напуганный его словами, инстинктивно обернулся, и в тот же миг, как тигр из засады, пират кинулся и повалил его на землю. — Пощадите! — «Пощадите!» — залепетал бедный сержант, видя направленное ему в грудь острие сабли. «Так и быть. Дарю тебе жизнь», — сказал Сандакан. «Но только в том случае, если верно ответишь на все мои вопросы. Берегись, если напутаешь или соврешь». «Хорошо», — согласился сержант. «В какую сторону направился основной ваш отряд?» «К западному берегу». «Сколько в нем человек?» «Не могу сказать, это будет измена». «Ты прав», — согласился легко Сандакан. «Можешь не говорить. За это я тебя даже уважаю». Сержант посмотрел на него с изумлением. «Удивительно», — сказал он ему. «Я думал, вы разбойник, пират, а вы человек благородный». «Одно другому не мешает», — пробормотал Сандакан. «А ну-ка, снимай свою форму». «Для чего? Зачем она вам?» «Я тоже хочу хоть немного побыть сержантом». «Есть солдаты-индийцы среди тех, кто гонится за мной?» «Да». «Сипаи». «Хорошо. Раздевайся и без фокусов, если хочешь, чтобы мы остались добрыми друзьями». Сержант неохотно, но повиновался. Сандакан кое-как натянул его форму, опоясался ремнем, надел патронтаж, напялил на голову его шапку. Потом взял и перекинул за спину карабин. «А теперь я на всякий случай свяжу тебя», — сказал он сержанту. «Вы хотите оставить меня на съедине тигром?» «Не бойся», — утешил его пират. «Они сейчас не голодные». Крепкими руками он схватил и связал беднягу, и, пожелав ему спокойной ночи, быстро двинулся прочь. «Поспешим», — сказал он себе. «Нужно сегодня же ночью добраться до берега. В этом костюме мне будет проще скрываться, проще сесть на какое-нибудь торговое судно, сначала на Ромадос, а оттуда уже просто добраться до Момпрачима, и тогда... тогда я вернусь, но уже не один». И он ускорил шаги, стремясь выбирать в лесу путь покороче. Он шел всю ночь, то лесом, то какими-то полянами, взбирался на пригорки, обходил стороной селения. На восходе солнца он спрятался в чаще леса у ручья, чтобы немного отдохнуть и поспать. Он выпил несколько глотков виски из фляжки сержанта Виллиса, съел несколько бананов, которые собрал в лесу, потом положил голову на связку травы и глубоко заснул, не беспокоясь, что его здесь обнаружат. Сколько он спал? Не больше 3-4 часов, поскольку солнце, когда проснулся, стояло еще высоко. Он уже собирался подняться, чтобы продолжить путь, когда неподалеку раздался ружейный выстрел, и сразу за ним быстрый галоп лошади. «Неужели меня обнаружили?» — прошептал он, снова притаившись за кустом. Он выставил вперед карабин, осторожно раздвинул листья и посмотрел на поляну перед собой. Сначала он не увидел ничего, только слышал топот копыт, который быстро к нему приближался. Он решил было, что это охотник гонится по следу зверя, но скоро понял, что ошибся, гнались за человеком. Мгновение спустя какой-то малаец, судя по цвету кожи, огромными прыжками выскочил на поляну и бросился к зарослям бананов. Это был коренастый полуголый человек, не имевший на себе ничего, кроме набедренной повязки и какой-то старой шляпы на голове. В правой руке он держал руковатую палку, а левый — крис со змеевидным лезвием. Бежал он так быстро, что у Сандакана не хватило времени как следует рассмотреть его. Только появился и тут же исчез в чаще бананов за гигантскими листьями. «В руке у него крис», — озадаченно подумал Сандакан. «Значит, он малаец. Но кто же он такой?» И вдруг его осенило. «А что, если это один из моих людей?» — спросил он себя. «Может, Янос уже высадил кого-нибудь здесь? Он ведь знает, что я отправился на Лабуан». Пират собирался уже вылезти из чащи, чтобы найти беглеца, когда на краю леса появился всадник. Это был кавалерист из полка Бенгалии. Лицо у него было злое, он ругался и бешено дергал поводья. Спешившись возле зарослей бананов, он привязал лошадь к дереву и стал внимательно вглядываться в чащу. «Черт побери!» — воскликнул кавалерист в сердцах. «Не провалился же он сквозь землю! Где-то он спрятался тут, и со второго раза я по нему уже не промажу. Если бы проклятая лошадь не споткнулась, этого пирата уже не было бы в живых». Он взял в левую руку карабин, правый обнажил саблю и полез в гущу зарослей, осторожно отводя ветки. Было сомнительно, чтобы ему удалось обнаружить беглеца. Тут мог бы спрятаться и целый взвод, но кавалерист, похоже, верил в удачу. Наблюдая всю эту сцену из-за кустов, Сандакан терялся в догадках, кто был этот беглец, который здесь спрятался. «Нужно попытаться спасти его», — пробормотал он. «Может, это один из моих людей или разведчик, посланный Янсом? Нужно отвлечь этого кавалериста и отправить его подальше от этого места, иначе он чего доброго и впрямь обнаружит беднягу». Он уже собрался выйти из-за кустов, когда в нескольких шагах от него заколыхались гроздья лиан. Он быстро повернул голову и увидел малайца. Стараясь понадежнее спрятаться, тот карабкался по лианам на верхушку мангового дерева, среди густых листьев которого мог найти себе прекрасное убежище. «Хитрец», — усмехнулся Сандокан. Он подождал, пока тот доберется до ветвей и повернется. Едва он увидел его лицо, как ахнул от изумления. «Джеро Батол! Ах ты, мой храбрый тигренок! Как он оказался здесь и живой? Ведь я же помню, как он остался на тонущем корабле мертвый или смертельно раненый. Какая удача! У него, видно, душа гвоздями прибита к телу. Но так спасем его». Он, крадучись, отошел назад, обогнул слева чащу и внезапно появился перед кавалеристом, крича: «Эй, друг, что вы ищете в этом лесу? Подстрелили какого-нибудь зверя?» Заслышав крик, кавалерист живо выскочил из кустов, держа ружье на изготовку. «О, сержант!» — воскликнул он. «Вы удивлены, приятель? Откуда вы появились?» «Из леса. Я услышал оружейный выстрел и поспешил сюда, чтобы узнать, что случилось. Вы стреляли тут в зверя?» «Да, в зверя, который опаснее тигра», — сказал кавалерист с плохо скрытым раздражением. «Так что это за зверь?» «А разве вы сами не ищете кое-кого?» — спросил солдат. «Да, ищу». «Тигра Малайзии, не так ли, сержант?» «Точно, его». «А вы видели этого страшного пирата?» «Нет, но я нашел его следы». «А я нашел его самого». «Не может быть. Я даже стрелял в него, но промахнулся». «И где же он спрятался?» «Боюсь, что он уже далеко. Я видел, как он пересек эту поляну и спрятался в чаще». «Тогда вы его больше не найдете». «Боюсь, что да. Этот человек ловчее обезьяны и страшнее тигра. Он способен нас обоих отправить запросто на тот свет». «Знаю, сержант. И если бы не 100 фунтов, обещанных лордом Гвилоком, я бы не осмелился гоняться за ним». «А сейчас что вы намерены делать?» «Не знаю. Думаю, что, продираясь через эти чащи, я только напрасно потеряю время. Хотите совет?» «Говорите, сержант». «Садитесь на лошадь и объезжайте лес. Может, поедем вместе? Вдвоем безопаснее?» «Нет, дружище». «А почему, сержант?» «Вы хотите, чтобы он убежал?» «Как так?» «Если мы будем его преследовать вдвоем с одной стороны, тигр убежит с другой». «Поэтому вы объедете лес кругом, а я прочешу отсюда». «Согласен, но с одним условием». «Каким?» «Мы поделим премию, если нам посчастливится схватить тигра. Я не хочу потерять все 100 фунтов». «Договорились», — сказал Сандокан, улыбаясь. Кавалерист сунул саблю в ножны, снова сел в седло и, закинув за плечи карабин, весело затрусил прочь. «Долго же ты будешь искать меня?» — пробормотал ему вслед Сандокан. Он подождал, пока всадник исчез в чаще, потом подошел к дереву, на котором прятался малаец, и позвал: «Слезай, Джеро Батол!» Услышав его голос, малаец птицы слетел с дерева и бросился к нему. «Ах, мой капитан!» — задыхаясь от радости, не находил он слов. «Ах, мой капитан!» «Ты уже не надеялся встретить меня живым?» — засмеялся Сандокан. «Черт возьми!» — сказал пират со слезами на глазах. «Я думал, что больше никогда вас не увижу. Я был уверен, что англичане убили вас». «Убили меня?» У англичан не хватит железа, чтобы достать до сердца тигра Малайзии, — ответил Сандакан. Я был тяжело ранен, это правда, но, как видишь, я выздоровел и готов продолжать борьбу. А как же все остальные? Спят в морской пучине, — сказал Сандакан со вздохом. Но мы отомстим за них, правда, капитан? Да, и очень скоро. Но как же ты сам остался в живых? Я видел, как ты упал замертво на палубу во время первого сражения. Так и было, капитан. Пуля попала мне в голову, но только контузила меня. Когда я пришел в себя, бедный Праус, изрешеченный снарядами крейсера, готов был уже затонуть. Я уцепился за обломок мачты и устремился к берегу. Несколько часов я был в море, потом потерял сознание. Очнулся в хижине местного рыбака. Этот добрый человек подобрал меня в 15 милях от берега, поднял на свою пирогу и привез на землю. Он заботливо лечил меня, и теперь я совершенно здоров. А сейчас куда ты бежал? Я собирался отправиться на берег, чтобы спустить на воду пирогу, которую я раздобыл, когда на меня набросился этот солдат. — О, так у тебя есть пирога? — Да, мой капитан. — Ты хотел вернуться на ней в Мампрачем? — Этой ночью. — Мы поедем вместе, Джиро Бато. — Когда? — Сегодня вечером погрузимся. — Хотите пойти в мою хижину и отдохнуть немного? — Так у тебя есть и хижина. — Лачуга, предоставленная мне местными жителями. — Пошли. Нам не стоит оставаться здесь, чтобы не столкнуться снова с этим кавалеристом. — Он вернется? — с опаской спросил Джиро Бато. — Наверняка. — Тогда бежим, капитан. — Не спеши. — Как видишь, я стал сержантом полка бенгальской пехоты. Так что могу защитить тебя. — Раздели какого-нибудь солдата? — Да, Джиро Бато. — А далеко твоя хижина? — Через четверть часа будем там. — Пойдем отдохнем немного. А там подумаем, как выбраться отсюда. Два пирата вышли из чащи и, убедившись, что поблизости никого нет, торопливо пересекли открытое место и добрались до окраины другого леса. Они уже собирались углубиться в заросли, когда Сандакан услышал за спиной яростный голос. «Опять этот зануда!» — воскликнул он. «Быстро, Джиро Бато, лезь в кусты!» «Эй, сержант!» — заорал кавалерист еще на скаку. «Это так-то вы помогаете мне захватить пирата? Я чуть не загнал свою лошадь, а вы и с места не сдвинулись!» Он осадил коня и вытер рукавом свое потное лицо. Сандакан спокойно повернулся к нему. «Я снова нашел следы пирата и подумал, что бесполезно преследовать его через лес. Впрочем, я ждал вас». «Вы обнаружили следы? Тысячу чертей! Но сколько же следов оставил этот негодяй? Я думаю, он просто развлекается, дурач у нас». «Я тоже так полагаю». «Кто их вам показал?» «Я сам нашел». «Ну да, сержант», — воскликнул кавалерист ироническим тоном. «Что вы хотите сказать?» — спросил Сандакан, нахмурив лоб. «Что кое-кто вам их показал». «Кто же?» «Я видел рядом с вами негра. Я встретил его случайно, и он составил мне компанию. А вы вполне уверены, что он островитянин?» «Я не слепой». «А куда делся этот негр?» «Углубился в лес. Он шел по следу Бабирусы». «Зря вы его отпустили. Он мог бы дать нам ценные указания и помочь заработать 100 фунтов. Ну, я начинаю бояться, что они уже улетучились, приятель. Мне надоело, и я возвращаюсь к своим. А я буду продолжать поиски пирата. Ну, как хотите. Счастливого возвращения, — закричал кавалерист с иронией. Иди к дьяволу, — вполголоса пробормотал Сандакан. Кавалерист повернул налево и вскоре был уже далеко, яростно пришпоривая своего взмыленного коня. «Пошли», — сказал Сандакан малайцу, когда зануда-кавалерист исчез из виду. «Если он еще раз мне попадется, я поздороваюсь с ним добрым выстрелом из карабина». Пройдя еще одну поляну, они углубились в густые заросли, с трудом пролагая себе дорогу среди хаоса лиан, которые переплетались толстой сетью со всех сторон и корней, змеившихся по земле во всех направлениях. Они шли добрую четверть часа и, наконец, забрались в такую густую чащобу, что свет почти не проникал туда. Джиробатол остановился, чутко прислушиваясь, потом сказал: «Вон там моя хижина, среди тех растений». «Надежное убежище», — одобрил Сандакан с легкой улыбкой. «Восхищаюсь твоей предусмотрительностью». «Входите, капитан, чувствуйте себя как дома».